Эндшпиль. Атмосфера похорон была гнетущей. А настроен Энди был совсем иначе. Головная боль отпустила, да и сами похороны, в сущности, для него лишь предлог остаться наедине с Кэпом. Энди относился к Пиншу неприязненно. Более сильного чувства он, как выяснилось, не заслуживал. Он плохо умел скрывать свое высокомерие и совсем не скрывал удовольствия от того, что может помыкать кем-то. И это обстоятельство, помноженное на озабоченность судьбой у Чарли, свело практически на нет чувство вины, возникшее было у Энди из-за случайного рикошета, который он вызвал в голове Пиншо. Рикошета, который изрешетил его мозг. Эффект эха случался и раньше, но у Энди всегда была возможность поправить положение, что он с успехом и делал, пока им с Чарли не пришлось бежать из Нью-Йорка. В мозгу человека глубоко заложены точно мины, всевозможные страхи, комплексы, импульсы, суицидальные, шизофренические, параноидальные, даже мания человека убийства. Посыл выполняет роль своего рода подсказки. И если подсказка упадет в любую из этих темных шахт, может произойти взрыв. У одной домохозяйки, проходившей курс «Скинем лишний вес», появились тревожные признаки кататонии. Другой его подопечный, мелкий служащий, признался в том, что его так и подмывает достать с антресоли армейский пистолет и сыграть в русскую рулетку. Причем это желание ассоциировалось у него с рассказом Эдгара По «Уильям Уилсон», читанным еще в школе. В обоих случаях Энди удалось остановить эхо, не дать ему, набрав скорость, превратиться в губительный рикошет. Что касается мелкого служащего, тихого, светловолосого банковского клерка, то тут хватило дополнительного посыла и легкого внушения, что он никогда не читал этого рассказа По. Ассоциация, какова бы она там ни была, оказалась прерванной. В случае же с Пиншо возможность остановить эхо ни разу не представилась. С утра зарядил холодный осенний дождь, они ехали на похороны, и всю дорогу Кэп только и говорил, что о самоубийстве Пиншо. Оно никак не укладывалось у него в голове. Ему казалось невозможным, чтобы человек взял и сунул руку в эту мясорубку. А Пиншо сунул, именно Пиншо сунул. С этого момента для Энди атмосфера похорон стала гнетущей. Во время погребения они стояли особняком, в стороне от друзей и родственников покойного, сбившихся в кучку под сенью черных зонтов. Тут-то Энди и понял, что одно дело вспоминать высокомерие Пиншо, его осанистую походочку эдакого пигмея, возомнившего себя Цезарем, мерзкую застывшую улыбочку, словно у него порез лица, и другое дело видеть изможденную, бледную жену в трауре, держащую за руки двух мальчиков. Младший, видимо, ровесник Чарли, оба они совершенно оглоушенные, с отсутствующим выражением лица, точно их накачали успокоительным. Прекрасно понимавшую, не может не понимать, что все вокруг знают, в каком виде нашли ее мужа, а нашли его на полу в ее нижнем белье, с отхваченной по локоть правой рукой, напоминавшей отточенный карандаш, и везде кровь, в раковине, на буфете, на шкафчиках под дерево. Энди стало нехорошо. Он согнулся под холодным дождем, борясь с подступающей тошнотой. Речь священника воспринималась как бессмысленные завывания. «Я больше не могу», — сказал Энди. «Мы можем уйти отсюда». «Да, конечно», — сказал Кэп. Он и сам выглядел неважно, посерел, осунулся. «За этот год я достаточно насмотрелся похорон». Они незаметно отделились от общей группы, стоявшей кружком возле выкопанной могилы. А рядом гроб на ходовых роликах, искусственный дерн, побитые дождем цветы с облетающими лепестками. Они шли рядом в сторону гравийной дорожки, где в хвосте траурного кортежа пристроилась малолитражка Кэпа «Шевроле Вега». Таинственно шелестели ивы, роняя дождевые капли. В отдалении за ними следовало четверо. «Теперь я, кажется, понимаю, — подумал Энди, — как должен себя чувствовать президент Соединенных Штатов. «Вдове и детям, прямо скажем, не сладко, — заговорил Кэп. Скандал, сами понимаете. А она... о ней позаботятся? Пенсия будет более чем приличная, — ответил Кэп без всяких эмоций. Они приближались к стоянке. Еще издали Энди увидел оранжевое Шеви у обочины. Двое мужчин садились в Бискайн впереди, двое других сели в серый Плимут сзади. Но что этим мальчуганам пенсия? Видели их лица? Энди промолчал. Вот оно чувство вины. Вгрызается в кишки, как пила. Не спасала даже мысль, что он сам в безвыходном положении. И тогда он попробовал представить себе Чарли, а также притаившуюся сзади зловещую тень одноглазого пирата Джона Рейнберда, который змеей вполз в сердце его дочери, чтобы приблизить день, когда... Они сели в Вегу. Кэп завел мотор, Бискайн вырулил на дорогу, и Кэп за ним следом. Плимут пристроился сзади. Энди охватил необъяснимый страх, что сила внушения вновь оставила его, что все попытки обречены на провал. Это будет расплата за лица мальчиков. Но что ему еще остается, кроме как попытаться? «Сейчас мы с вами немного поговорим», — обратился он к Кэпу и подтолкнул. Сила внушения не оставила его, что сейчас же подтвердила и головная боль, цена злоупотребления своим даром в последнее время. «Это не помешает вам вести машину». Левая рука Кэпа, потянувшаяся просигналить поворот, на миг зависла и продолжила свое движение. Вега степенно проследовала за головной машиной между высоких столбов у входа на кладбище и выбралась на шоссе. «Да, наш разговор не помешает мне вести машину», — согласился Кэп. До конторы было 20 миль. Энди засек по спидометру, когда ехали на кладбище. Большая часть пути проходила по 301-й автостраде, о которой говорил ему Пиншо. Это была скоростная магистраль. Он мог рассчитывать максимум на 25 минут. Последние два дня он ни о чем другом не думал и, кажется, неплохо все спланировал, но прежде необходимо выяснить один важнейший момент. «Капитан Холлистер, как вы с Рейнбердом считаете, долго еще Чарли будет участвовать в экспериментах?» «Не очень долго», — ответил Кэп. «Рейнберд так все подстроил, что в ваше отсутствие она никого, кроме него, не слушается. Он занял ваше место». И, понизив голос, со значением преподнес. «Он стал ее отцом после того, как ее лишили отца». «И когда эксперименты прервутся, ее убьют?» «Не сразу. Рейнберд сумеет еще немного потянуть». Кэп дал сигнал, что поворачивает на 301-ю автостраду. «Он притворится, будто нам все стало известно, что они секретничали, что он ей советовал, как она должна использовать свои преимущества, что он передавал вам записки от нее». Он умолк, но и сказанного хватило, чтобы у Энди сжалось сердце. Надо думать, они от души радовались, как легко одурачить ребенка, сыграть на чувстве одиночества. на страстном желании иметь друга, которому можно довериться, и обратили это в свою пользу. Когда же все прочие средства себя исчерпают, достаточно будет намекнуть, что ее единственному другу, доброму дяде-уборщику, грозит потеря работы, а то и суд за разглашение государственных тайн. Дальше Чарли сама сообразит. Никуда она от них не денется. Будет сжечь костры, как миленькая. «Мне бы только встретиться с этим типом, только бы встретиться, но сейчас не до него. Если все пройдет гладко, ему наверняка не придется встречаться с Рейнбердом».